Глава 10. Пестуй душевное чутье, обнимай единое. Можешь не терять его. Сосредоточь дух, достигни высшей мягкости. Можешь быть как младенец. Очищай сокровенное зеркало. Можешь убрать все препоны видению. Люби народ, блюди порядок в царстве. Можешь претворить недеяние. Небесные врата отворяются и затворяются. Можешь женственным быть. Внимай всем четырем пределам. Можешь обойтись без знания. Порождает и вскармливает, все рождает и ничем не обладает, всему поспешествуют, а не ищут в том опоры, всех старше, а ничем не повелевает. Вот что зовется сокровенным совершенством. Глава написана как будто намеренно туманным и иносказательным языком, предоставляющим читателю свободу догадываться о конкретном значении упоминаемых в ней образов. Пожалуй, в ней зафиксированы главные установки даосской медитативной практики, но без опьяненности технологиями освобождения и измененными формами сознания, столь частой в современной литературе. Правда духовного опыта выражается в ней единственно возможным, истинно целомудренным способом, посредством многозначительных недомолвок. Но в них нет никакой нарочитой усложненности. Секрет даосского прозрения — умение видеть мир, как он есть, в его первозданной цельности. В даосской традиции тема этой главы определялась как способность свершить. Созерцание в действительности и есть свершение, и единственной преградой для созерцания себя является самое сознание. Возможно, употребленные здесь метафоры не составляли загадки для первых читателей Дао Дэ Цзина. В конце концов, речь идет о конкретных, непосредственно переживаемых плодах духовной практики. У этих плодов свои законы. Загадочные метафоры могут скрывать несомненную внутреннюю ясность, легко узнаваемое качество духовного состояния. Есть у этих законов и своя высшая закономерность, правда, самовосполнение или самовозрастание духа, не подверженного причинно-следственным связям. Всякое совершенствование предполагает достижение абсолютной, всегда неданной, только грядущей полноты жизненного опыта, в котором внутреннее и внешнее, субъективное и объективное, сходятся в сокровенном единстве, и бытие становится бытийствованием, обретает качество вечнопреемственности или даже точнее наследования вечно отсутствующего. Такая цель достигается только уступлением, она предполагает способность все вмещать, но ничем не владеть, жить предустановленным. Поэтому она дарит способность предвосхищать все сущее и при том оставаться неприметным, не вызывающим неприязни или зависти у окружающих. Счастливые качества. Они, конечно, присущи ясному зеркалу, так что просветленное сердце становится поистине волшебным зеркалом мироздания. Предваряя, предвосхищая мир, оно не просто отражает вещи, но высвечивает их, в известном смысле создает их. Где вещи, а где их отражение? Мудрый может быть царем мира именно потому, что на этот вопрос невозможно ответить. По той же причине он направляет ход событий, не пытаясь воздействовать на них. Вот почему после упоминания о сокровенном зеркале речь заходит об управлении государством, и все последующие строки китайские комментаторы толкуют как максимы политической мудрости. Некоторые исследователи считают их позднейшей вставкой. С этим мнением трудно согласиться. Но оно показывает, как трудно порой распознавать связующую нить в суждениях даосского патриарха.